Его списали. После того, как конвой прибыл в город, Кир показал свое удостоверение и уже хотел уйти, но вернулся к Милене. «Прошу, все, что говорил, оставь при себе, и то, что видела, лучше забудь». «Почему?» «Для твоего же спокойствия. Думаешь, просто забудь и береги себя», — сказал он, развернулся и направился к терминалу, ведущему к подземной дороге. Теперь Кир на все смотрел иными глазами. Ему казалось неестественным то, что люди улыбались, как малые дети. Он не понимал их радости, песен и смеха. Сперва хотел заехать домой и переодеться, но после решил ехать сразу в участок и отчитаться о проделанной работе. Автомат, стоявший у входа в здание, считал его пропуск, пискнул и открыл дверь. На него смотрели, как на павлина. Было из-за чего. Правильно сказала Милена, что он был похож на туриста. «Что уставился?» — огрызнулся Кир на мужчину, который с любопытством рассматривал его шляпу. Он поднялся на свой этаж. Здесь он провел с десяток лет, знал каждый стул и кто за каким столом сидит. Но и тут на него смотрели, как на чудо. «Что не так?» — громко сказал Крюкову, с которым Кир по выходным любил поиграть в гольф. «Да я, вот и заткнись». Кир сам себя не узнавал. Его все раздражало. Этот долговязый Зимин, вечно ковыряющийся в носу, теперь, вытащив палец, пристально смотрел на него. Или тот же Стрелков, когда ел, всегда чавкал, как свинья, а теперь что-то шептал Белову. «Что, нечем больше заняться?» Кир шел по большому залу и почти каждому говорил все, что про него думает. Подойдя к кабинету начальства, он остановился, выдохнул, постучал и открыл дверь. «Ты?» «Опоздал, прошу извинить, так получилось, но ты жив?» «Ну, вроде как». «Да мы же потеряли тебя и списали». «Списали? Вот так просто, словно я старая вещь? Вот так просто?» — закричал Кир. «Успокойся, садись. Видно, было нелегко». «Да нет, все было круто. Я отдохнул. Покатался по пустоши, меня обстрелял боевой дрон, а после я попал в бурю. Так, мелочи. Но мне никто даже не выдал комплект выживания, будто меня отправили на пикник». «Но ты жив?» «Да, выжил. А вернее, меня спасли». «Кто?» — подозрительно спросил Хромов. Кир удивился не этому вопросу, а тому, что его босс проигнорировал известие о боевом дроне. «Геласий, так он представился. Музыкант в пустоши». «Искатель или...» «Нет, ни то и ни другое. Он ни человек, ни робот. Что-то непонятное. Называл себя Киволом». «Так, а теперь все по порядку. Что ты делал в пустоши?» Кир остолбенел. Он ожидал чего угодно, но только не этого вопроса. «Вот ваш приказ на командировку. Было убийство. Я расследовал его. Тело Якова уничтожили. И юстиция была против моей поездки». «Приказ». Хромов взял бумагу и стал внимательно изучать, словно впервые видел ее. «Дальше». «А что дальше?» «Вы разрешили взять с собой гражданское лицо, бывшего искателя. На полпути нас атаковал боевой дрон и вывел из строя всю электронику. После бури ничего не оставалось, как постараться найти искателей и вызвать спасательный бот. Но нам не повезло. Мы чуть было не умерли в этом аду». «И...» «Что и?» — крикнул Кир. «Мы чуть было не сдохли. Вот что и. Если бы не этот, как его там?» «Геласий, верно?» «Да, он нас спас. А потом на нас опять напал уже другой дрон». «Еще один?» «Да там их рассадник. Когда возвращались, я видел еще три». «Серьезно?» «Да, черт подери, да!» Не выдержав, Кир уже кричал. «Зачем вы меня туда отправили? Что искать? Какого еще натурала? Там одни киволы, и их сотни, а может и больше». «Какие еще киволы? Ты это о чем?» «А по-вашему, кто нам поставляет восстановитель? Они его делают и отправляют нам». «Нет». «Нет? Я сегодня прибыл с их конвоем. 12 огромных машин, и в каждой по несколько миллиардов доз. Они их штампуют, а мы их глотаем. Вот что это такое?» «Так, стоп. Как там тебя?» «Что?» Не поверив своим ушам, спросил Кир. Хромов взял приказ и, посмотрев в него, сказал. «Кир, верно?» «Это нынче такая шутка?» «Там дебилы на меня таращились», — Кир показал на дверь. «А теперь еще вы издеваетесь надо мной?» «Кир, успокойся, присядь». Он так и сделал. Его все раздражало. Все. Он готов был взорваться, хотел поесть, прийти домой, принять душ и лечь спать. У него все еще гудели ноги, и спина ныла от долгого сидения в машине. «Кир, значит, было преступление, ты его расследовал, а после поехал в пустошь. Зачем?» «Вы послали меня найти натурала, вернее, натурального человека, и взять у него анализ крови». «И ты его не нашел?» «Нет». Кир не стал говорить про детей и беременную женщину, что видел в новом городе. Он до сих пор думал, что это биороботы, которые так тщательно копировали человека. «Нет, там были эти железяки, но они так похожи на людей, что их не отличить от меня или от вас. Я не знаю, зачем им это, но я сам видел потроха Геласия, когда его ранил дрон. Там провода и синие мышцы». «Выходит, тебя спас робот». «Да, но у него искусственный интеллект. Первое время я даже не знал, что он железяка. Он говорил, вел себя нормально, как вы или я». «Интеллект, ты в этом уверен?» «Да», уже успокоившись, сказал Кир. «И где ты его встретил?» Киру не оставалось ничего другого, как еще раз, но уже со всеми подробностями, рассказать, что с ним произошло. Хромов молчал, иногда кивал, делал пометки на бумаге. Он не перебил его, даже когда Кир стал рассказывать про другой город. «Это все?» «Вроде да. А машина где-то там осталась. Может, ее можно восстановить, не знаю. С этим мы разберемся потом». «Я пойду. Хочу успокоить жену. Постой». «Что-то еще?» Кир уже встал и направился к двери. «Хорошо, иди. И можешь пару дней не приходить. Отдохни». «Спасибо, шеф», — сказал он, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. «Что уставились?» Кир тут же взревел, как только увидел, что на него внимательно смотрят. «Это кто?» «Не знаю». Они шептались у него за спиной, и это его злило. Он хотел уже пойти к своему столу, но, передумав, направился в сторону лифта. Хромов сидел за столом и думал. Его пальцы нервно постукивали по подлокотнику, отбивая известный только ему ритм. Несколько раз он тянулся к телефону, но рука зависала в воздухе. Кто-то постучался, но Хромов попросил его не тревожить. «Чтоб тебя!» «Вернулся. И что теперь делать?» Он порылся в столе, достал визитку, на которой от руки был записан номер телефона. «Стиратель». «К нему я не раз обращался. Этот человек выполнял неординарную работу. В городе всегда что-то происходило, и порой приходилось принимать радикальные меры, чтобы все продолжало работать без сбоев. Хромов не спрашивал и даже не задавал себе вопросов, что происходит с теми, к кому шел стиратель. Иногда люди исчезали, иногда они оставались на месте, но проблема так или иначе была решена». Кир вышел на улицу, с облегчением вздохнув, направился домой. «Может, так и надо, взять и забыть, что было. Какое мне дело до Геласия и его города? У меня есть дом и жена, ведь мы хотели завести ребенка». И тут Кир остановился. «Нет, не завести. Но она хотела его выносить, а может, ну ее к черту эту карту ребенка, сделать все по старинке и пусть что будет». Но она не согласится. Она хочет голубые глаза и азиатскую мордашку. «Тьфу ты, словно выращиваешь породистого щенка», уже вслух сказал и спустился вниз, чтобы сесть на монорельс. Через час он подъехал к дому, предвкушая момент, что его обнимет радостная жена, ведь она, наверное, посчитала его погибшим. Он поднялся на свой этаж, открыл дверь и вошел. «Ты?» «Я?» — радостно сказал Кир и сделал шаг в ее сторону. «Стой, где стоишь!» «Ты чего?» — удивился ее реакцией. «Не смей подходить! Ты как тут оказался?» Кир растерялся, посмотрел назад, на ключ от двери. Открыл и вошел. «А что-то не так? Ты кто такой?» Вот это его точно ошарашило. То на него пялились его сотрудники, после шептались за спиной, спрашивая друг у друга, кто это. А теперь еще и жена. «Кир, я Кир, твой муж, а ты Нонна». «Муж?» «Ну да. Я месяц назад уезжал в командировку в пустошь, так надо было. Ты не поверишь, что произошло». И он сделал еще один шаг. «Стой!» — чуть ли не взвизгнула Нонна. «Секретарь?» «Да». Тут же послышался теплый механический голос секретаря. «Вызови полицию». «Зачем?» — удивился Кир. «Уже вызвано. По статье «Незаконное проникновение на чужую собственность». «Да вы что, рехнулись? Это я, твой муж. Посмотри на меня. Я Кир. Мы хотели с тобой завести ребенка». «А-а-а!» — закричала женщина и бросилась бежать в комнату. «Неужели забыла? Я работаю в полицейском участке. Вот». протянул удостоверение электронному секретарю, который, считав его, тут же ответил. «Вы мертвы», — ответил спокойный женский голос. «Да сам знаю, что меня уже списали, посчитав погибшим. Но я тут, милая, ну же!» Он не заметил, как открылась дверь, и в прихожую вошел человек.